Глава 70. Ангел. Не знаю, что меня насторожило, когда выглянула в окно на белый снег, подсвеченный луной. С одной стороны, сейчас каждый день происходило то, что не укладывалось в привычную картину мира. Да черт побери, не осталось уже этой привычной картины. Одни осколки, в которых отражались растерзанные куски, больше напоминающие портреты Пикассо, чем реальность. С другой стороны, когда человек идет, пригнувшись, это как минимум подозрительно. Если исключить резкий приступ радикулита, что для молодого физически развитого мужчины странно, можно предположить, что тот крадется. Зачем кому-то красться там, где и так полно бандитов и полиции? И еще неизвестно, кто с какой стороны правосудия. Лёша, хмуро глянув в окно, отодвинул меня к кровати, молча оделся и вышел из комнаты. Оставшись одна, я неуютно поёжилась. Ощущение уязвимости выросло в разы. Присутствие Лютого создавало иллюзию защищённости. Не от него, я не так наивна, чтобы не видеть явный интерес мужчины, а от других. Те отморозки в полицейской форме, от взглядов которых мне становилось плохо, не давали мне покоя. Надевать жуткое белое платье было выше моих сил. Я до сих пор не понимаю, как позволила его на себя напялить. Видимо, была сильно напугана чехом. Но мне было холодно. Пришлось поискать в вещах Лютого что-то подходящее. «Малыш, не волнуйся», — прошептала, поглаживая живот. «Мама тебя защитит», — добавила через силу. «И папа, он любит тебя и не позволит причинить вред». Это вселило в меня уверенность, что мы выберемся живыми. Да, Лютый ненавидит моего отца и видит во мне врага. Но я видела, что он искренне любит еще нерожденного ребенка. Удивительно встретить в столь суровом мужчине такую нежную заботу о потомстве. Истинный лев. Я надела кружевные трусики, которые медленно и ласково снял Лютый перед... Покраснела от воспоминаний, закусила губу и отмахнулась. Тревога не давала предаваться таким глупостям, меня подбрасывала в легкой дрожи от одной мысли, что кто-то пришел во двор не по доброй воле. Устоит ли Леша против врага? Поможет ли мне кто-нибудь из охраны, если вдруг что? Подошла к шкафу и, найдя на полке мужскую черную футболку, быстро нырнула в горловину. Одежда смотрелась на мне платьем, но стало немного спокойнее, будто тонкая трикотажная ткань умеет защищать, словно броня. Между ног ныло и пульсировало. Память подбрасывала картинки искаженного наслаждением лиц Лёши, мой стон, и... Я схватила себя за голову, пытаясь остановить это безумие. Самое ужасное, что мне понравилось. Когда Лютый разогревал меня медленно, наполняя томлением и желанием большего, я не могла себя остановить. Что за напасть? О, дьявол очень искусен в соблазнении. Уверенно, не желая Лютой мести, то нашел бы ключик к той неопытной девочке, которой я была несколько месяцев назад. И я бы отдала Береговому все, не только свою невинность и сердце, но и душу. Но он решил идти через боль. Или это чех заставил его так поступить, шантажируя Сашкой? Разница невелика. Да что за мучение? Я уже оправдываю то, что Лютый со мной сделал? Получив пару оргазмов, готова ему простить насилие? Я в своем уме? Нет-нет, это лишь сделка. Мы временно в смертельной связке. Мне нужно выжить и сохранить ребенка. Это нужно и Береговому. Не стоит забывать о словах мужчины о том, что он отберет у меня ребенка после родов. Я лишь инкубатор для Берегового. Не стоит доверять Лёше так, как хотелось. Слабость мне не по карману. Дверь открылась. Я слегка вздрогнула, но подняла голову, чтобы правильно встретить мужа, доиграть роль до конца. Но в дверях застыл мрачный серый. «Привет, ангел!» — пьяно покачнулся он. «Скучаешь?» Я насторожилась и, покосившись в окно, куда ушел Береговой, ответила тихо. «Не скучаю. Лешу жду». «Лёшу?» — загоготал Сергей, ввалившись в комнату, с треском захлопнул дверь. «Так ты, наконец, дала Лютому? Умница, девочка! А то у мужика сперма из ушей уже лезла. Как смотрел на тебя, так стояк на час». Волчара приблизился и обдал перегаром. «У меня, кстати, тоже». Он сцапал меня за плечи и, не обращая внимания на сопротивление, притянул к себе. «Стояк, как гляну на твои грудки, на твои губки-бантики, на твои глазища. Знаешь, я еще не трахал беременных. Наверное, это иначе. Хочу попробовать». «Пусти!» — крикнула я и отпихнула мужчину изо всех сил. «Лёша! Лю...» Сергей прижался к моим губам, обрывая мой крик. Затыкал языком в рот, намереваясь пробраться вглубь. Нет. От ярости, что закипело в крови, я укусила его и почти рванула губу. Не позволю повториться тому ужасу. Не дамся, даже если... Холод прошиб позвоночник. Ребенок, я не могу рисковать им, но и сдаться не в силах лучше... Что лучше? Тихо застонал от отчаяния, а Сергей язвительно засмеялся на ухо. «Да, сучка, мне нравится. Сопротивляйся, кусайся. Хочу тебя нагнуть, так, чтобы ты кончала и орала на весь дом. Когда Лютый наиграется, будешь моей. Я тебе покажу, что значит настоящий мужик. Тюфяк береговой размяк, да? Не по вкусу тебе такие. Ты же самочка из другого теста. За носового трахальщика готова была выскочить. А здесь Лёшка всего лишь размазня. Всё ты знаешь и умеешь, тварь продажная. Брюлики берегового понравились? Или его хрен как раз по размеру? Так мой не меньше? Я докажу». Он снова приник к моим губам, избегая укусов и легко перехватывая руки. Я вспомнила все, чему учил меня конюх Лютого. Дернув ладони на себя, отчего захрустели кости, я вложила в удары всю силу, что была. Глаза, шея, пах. Резкий вдох, хрип, затем еще удар до хруста. У Сергея расширились глаза, он перехватил горло рукой и неловко отстранился, почти упал. Я хотела отбежать, но Серый, рыча, едва удерживаясь прямо, бросился и вжал меня в стену одной рукой. В светлых глазах вспыхнуло безумное зло. «Да ты брыкаться удумала, скотина! Целку корчишь из себя!» Дверь, слетев с петель, с грохотом рухнула на пол. В комнату ворвался Лютый, его глаза бурлили тьмой, рот перекошен от ярости, кулаки сжаты. «Что ж ты, сука, творишь?» — заорал он, и, когда я отпрянула к окну, бросился на волчару.